Вчера же, как уже говорил ранее, гуляя по острову, я набрался чужой божественной энергии, которая в основном имела светлый окрас, и у меня начался так называемый конфликт энергий, проще говоря, развезло, как будто от наркотика. В храме же Многоликого, тот Безликий, который реально им был, дал мне, так сказать, испить энергии своего бога, от которой обычные люди просто умирают, но я же маг, так что я просто ее впитал в себя, за счет чего и уравновесил свою энергетику. Остался храм плачущей госпожи, надеюсь, она не будет на меня за это слишком сильно злиться, злорадно усмехнулся я. И самое хреновое сейчас, то что я даже не знаю, тот Безликий меня хотел, таким образом убить и отправить навстречу своему богу или наоборот. Он знал, каким образом на меня подействует та вода, хотя вряд ли, там в храме он спокойно мог прикончить меня, но этого, как видите, не сделал. Из этого следует, что я или прошел какую-то там его проверку, либо он реально хотел мне просто помочь. Ну, хотя бы с Десмондом мне не пришлось объясняться, он принял мое состояние на какой-то местный наркотик. Так что когда я более-менее пришел в себя, он клятвенно мне заявил, что в местные бордели мы больше не ногой. Ну вроде бы все готово, пробормотал я, любуясь над делом рук своих. А совершить я решил так называемое ограбление века. Нет, не грабануть железный банк, а сделать кое-что более дерзкое, хотя тут с какой стороны посмотреть. Пока Десмонд пошел договариваться по поводу янтаря к своему управляющему, я отправился исследовать то самое чердрево, на которое у нас вчера так и не хватило времени. Оно даже в нынешнем своем состоянии из себя представляло захватывающее зрелище. Большое белоснежное дерево, 4 метра в высоту и 2 в ширину, с громоздкими ветвями и толстыми корнями и кровоточащим ликом. Единственное, чего не хватало, это листьев. Оно было полностью голое, без единого листочка. При детальном сканировании его магическим зрением, к моему изумлению, оно оказалось живым, но крайне ослабленным, как будто спящим. От него в разные стороны отходило множество нитей, большинство из которых были как будто кем-то грубо разорваны, скорее всего, последствия пересадки. Дерево, видимо, лишившись подпитки, решило уйти в своеобразную спячку, в надежде, что в будущем утраченные связи восстановятся и оно снова сможет вернуться к своей работе. И тогда в моей голове сложился по-настоящему безумный план. А что будет, если эти нити подключить к стоящим вокруг храмам? И нет, я не собирался лезть, так сказать, в дом к могучим божественным сущностям, я не настолько еще отбитый. Просто, далеко не во всех храмах чувствовалось божественное присутствие, большинство из них были пустые. Вчера по понятным причинам меня мало заинтересовала эта ситуация. Не знаю уж, существовали ли эти боги вообще или они просто решили отстраниться от дел своей паствы, но сегодня в этом я увидел прекрасную возможность. Всего таких храмов было около трети, часть еще я отбраковал, потому как они были темные, а то вырастет у меня потом вместо чердрева какое-нибудь чумное дерево или вообще растение-людоед. Понятное дело, мне это крайне не хотелось. Так что сейчас чердрево подключено ровно к 43 храмам, и мне оставалось лишь ждать и надеяться, что моя задумка приведет к успеху. Обратно на корабль с Десмондом, как оказалось, мы вернулись почти одновременно. Он благополучно поговорил с представителем своей семьи, и тот у меня согласился выкупить целых 7 мешков, а не 5, как Десмонд заявлял ранее, по 1000 драконов за каждый. Невероятно большие деньги даже по местным меркам, но если задуматься над тем, что с каждого мешка при продаже в розницу можно будет выручить как минимум в 2 раза больше, в одном мешке несколько тысяч камней янтаря, каждый из которых, если продавать по дракону, то выйдет 2-3 тысячи. Это у нас на севере цена у них не очень высокая, здесь же он был настоящей редкостью и стоил соответственно очень много. Однако мне эти 7 тысяч были срочно нужны, в скором времени ожидалась война, а это расходы, большие расходы. Также стоит учитывать, что если мне все же удастся заполучить свое собственное владение, то и в него нужно будет вкладывать. От предложения Десмонда, конечно, можно было бы отказаться или попробовать немного поднять цену, но если честно, мне этого не хотелось. Зачем на ровном месте портить отношения с Мандерли, тем если мне самому вряд ли удастся продать их дороже. Такую сумму оставлять на корабле, понятное дело, было глупо, да и у Мандерли на руках не было таких денег, так что нам пришлось тащиться в главное отделение железного банка, где я завел свой собственный счет, на который мне сразу и перечислили всю сумму. Да здесь, как и у нас, была функция перевода. Ну вот и все, с этим разобрались. Осталось решить, куда деть оставшиеся 33 мешка, и можно отправляться домой, сидя в одном из портовых трактиров. Мы, так сказать, обмывали результаты заключенного соглашения. К слову, пока ты там ходил к своему чердреву, я с Уолтером немного пообщался по этому вопросу и смог выяснить, что Киллиан из рода Савелли через неделю устраивает празднование в честь 16-х именин своей дочери. Он один из самых влиятельных людей Брааваса, ему принадлежит чуть ли не вся гильдия пряностей, а также главная корабельная верфь города. Также ходят слухи, что он входит в совет учредителей Железного банка. Уолтером звали торгового представителя Мандерли в Браавасе. И ты смог выбить приглашение на этот вечер? Еще нет, но Уолтер над этим работает, так что через пару дней оно у нас скорее всего будет в кармане. Там ты сможешь выйти на своих потенциальных покупателей. Нужно будет лишь прикупить достойный костюм для выхода и подарок, который будет не стыдно подарить имениннице. Подарок у меня уже был. Думаю, моя диадема как раз для этого подойдет. Следующие дни проходили в ожидании сообщения от Уолтера, но на одном месте мы тоже не сидели. На следующее же утро после того разговора, сразу же отправились за одеждой к празднику, пока еще не поздно, заказали ее в одной из лучших швейных мастерских Брааваса. Мой костюм из себя представлял что-то наподобие земного дублета 16 века и обычных штанов, шляпы слава богу не было, а то бы вышел бы настоящим киношным мушкетером. Костюм шили целых 3 дня, и обошелся в 20 полновесных золотых, но стоил каждой уплаченной за него монеты. По моему желанию его сделали почти полностью черным с серебряной и золотой вышивкой. В нем я не чувствовал себя каким-нибудь напыщенным павлином, множество которых гуляет по улицам города, а сидел он прям как влитый. Смотрелся неброско, но зато элегантно и утонченно. В придачу ко всему для пущего вида я зашел к одному цирюльнику, который за пару серебряных монет согласился подровнять мне немного волосы. А уже на следующий день к Десмонду пришел посыльный от Уатерса с положительным ответом. 3 дня спустя. Как думаешь, мне стоит прикупить меч к костюму, как ходят местные? Наматывая круги вокруг стендов со всевозможными орудиями убийства, спросил я совета у моего друга. Смотри сам, но я бы не советовал. Меч, конечно, придает некоторую статусность, но не стоит забывать, что на празднике соберутся многие аристократы, в том числе и молодые. Многие из них ради внимания именинницы могут захотеть поставить незнакомого выскочку на место. Ты, конечно, скорее всего победишь, однако зачем нам лишние проблемы? Опять заладил, за эти дни я встретил с ним всего 10 человек, которых, возможно, можно было бы причислить к брови, так что шанс нарваться на неприятности во время праздника очень мал, тем более вряд ли Савелли будут рады, если на их празднике гости начнут резать друг друга. Так что, по моему мнению, опасения Десмонда были слишком уж преувеличены. А они у вас все боевые или праздничные? Вспомнил церемониальные. Задал я вопрос продавцу. Вы имеете в виду карнавальные? Нет, мы в Браавасе считаем, что оружие должно использоваться только по назначению, а не быть элементом декора. У нас все клинки боевые и могут сослужить неплохую службу в бою. Попробуйте вот этот, одноручный, длина 110 сантиметров, почти как у андальского бастарда, центр тяжести смещен ближе к горде, за счет чего клинок чувствуется более легким и им удобно наносить колющие удары, указывая мне на местный аналог земной рапиры. Она, конечно, была красива, но против закованного в латы война им особо не повоюешь. А у вас есть что-нибудь более, так сказать, потолще? Боюсь, что ударов двуручника он не выдержит. Если все время принимать на жесткий блок, согласен, но он для этого и не предназначен. Просто держите дистанцию и выжидайте нужного момента. А когда противник подставится, совершите один удар в слабое место. От моих слов он, кажется, немного обиделся, и сказали бы сразу, что вам нужно кое-что потяжелее. Против одоспешенных воинов могу предложить вам вот это. Показанный им меч был чем-то средним между рапирой и двуручным бастардом, имел одноручный хват, но при желании его можно использовать и в роли двуручника, длина около 120 см, не слишком легкий и не слишком тяжелый, острый кончик, чтобы пробивать доспехи, и простая гарда, украшенная серебряными рунами. Из чего он сделан? Его лезвие было на несколько оттенков белее других мечей. Вижу, что вы заметили, он наполовину состоит из серебра. 2 года назад его мне привез один купец, бежавший из далекой Массории. С его слов, таким оружием на его родине пользуются охотники на демонов и оборотней. Не наполовину, а на треть, мысленно поправил я его, просканировав меч магией. Про руны сказать ничего не могу, никакой магии в них нет, но она спокойно могла просто выветриться за это время. И почему тогда до сих пор его никто не купил, стараясь, как можно более скептически ответить, сказал я. Ведь для себя я уже четко решил купить себе этот меч, хотя бы ради рун. Почему же не берут? Я же не говорил, что он был всего один, мне попала целая партия таких клинков, части я продал в другие города, некоторые раздарил своим знакомым фехтовальщикам, а один из оставшихся вот сейчас вам показываю, их у меня осталось всего 4 штуки и готов вам его уступить всего за 40 валоров, ну эту он конечно загнул. Это грабеж чистой воды, за эту железяку 20 драконов, ему красная цена 3, ну пусть из-за наличия серебра 4 дракона. Ладно, ладно, что вы разорались, готов отдать вам его за 10 лишь из-за уважения к вашему мастерству. Больше чем за 5 не возьму, мне проще купить в соседней лавке какой-нибудь двуручник. При упоминании своего конкурента продавец скривился, видимо своего соседа он сильно не любит. Хорошо, 5 так 5, согласился он. Небольшая интерлюдия от лица хозяина оружейной лавки. После того как за покупателями закрылась дверь, еще секунду назад раздраженное лицо человека озарила улыбка. Сегодня у него было отличное настроение и немалую долю которого ему подарили недавно ушедшие покупатели, выручить в этот раз вышло, конечно, не так уж и много, всего пару золотых, но радовал лишь факт, что его история до сих пор исправно приносила ему деньги. Нет, он никого не обманывал, ну по крайней мере не полностью. Да несколько лет назад ему на самом деле в руки угодил один клинок из тех далеких мест, но он был всего один, а все проданные им мечи были лишь его жалкими копиями, хотя и полностью идентичными. Дзын-дзэ, в лавку зашел еще один посетитель, хм, может ему снова удастся впарить еще один клинок, Каницпов. После посещения лавки мы решили вернуться обратно на корабль, солнце уже начало клониться к закату, а завтра у нас будет очень важный день. Он же тебя явно обманул, ты не находишь, что фраза «мне в руки попала целая партия таких клинков» звучит как-то слишком уж натянуто? Я с ним был согласен, но не сказать же ему, что я его купил только из-за рун. Почему тогда не остановил? Потому что это был твой выбор, я же тебе сразу посоветовал ничего не покупать. От этого меча у тебя будут одни проблемы, обиженно проговорил Десмонд. Может он мне просто понравился, тем более в нем на самом деле есть серебро, не половина конечно, но треть точно, так что переплатил я всего пару монет. Зато теперь у меня есть довольно-таки необычный меч, с которым не стыдно и в свет выйти, и в бою не надо опасаться, что после одного удара он сломается. А пару укороченных голов даже прибавит большего весу моим словам. На самом деле фехтовальщик я не последний, а с помощью магии вообще становлюсь непобедимым. Как бы тебя раньше не укоротили, нервно ответил он, скосив взгляд на направляющуюся в нашу сторону группу из 3 людей. Брови по яркой одежде понял я. Скоросаем лебе эрза, произнес самый высокий из них. Он спрашивает, готов ли ты защитить свое право носить меч, на ухо проговорил мне Десмонд. Вот и что мне ему сейчас ответить. После сказанных до этого слов идти на попятную, нельзя. Десмонд меня просто не поймет, все же это средневековье и здесь любое даже случайно брошенное слово имеет силу. А всего пару минут назад я ему прямым текстом заявил, что убью каждого, кто посмеет бросить мне вызов. Будь, ну почему эти брови появились именно сейчас? Почему они не могли нам встретиться вчера, когда у меня меча с собой еще не было? А теперь мне насмерть придется сражаться с этими адреналиновыми наркоманами. Скажи ему, что я согласен принять его вызов. Однако это и не потребовалось, то ли он знал всеобщий, то ли понял меня без слов. Сразу после моего заявления он вынул свою рапиру из ножен и встал в стойку, мне же оставалось лишь последовать его примеру, только бы купленный недавно меч не подвел и не сломался после первого же удара. Вокруг нас образовалась своеобразная арена диаметром около 10 метров, которую уже окружила целая толпа людей, привлеченная предстоящим зрелищем. Действовать я решаю от обороны, для войны без доспехов рапира очень опасное оружие, так что мне ни в коем случае нельзя спешить, один неверный шаг и я труп. Сначала нужно понять стиль моего противника и приноровиться к его движениям. Вот что-то произносит один из тройки, и толпа резко замолкает, а мой противник начинает неторопливое сближение. У нас примерно одинаковый рост и длина мечей, однако за счет своих выпадов, он получает некоторое преимущество в радиусе поражения, чем сразу же и воспользовался, совершив выпад на пределе своей дистанции. Я, понятное дело, сразу же увернулся, и немного сблизившись, попытался поймать его своей контратакой, но не преуспел. Мой противник, казалось, только этого и ждал, и неожиданно сам резко начал сближаться. Чтоб вы понимали, у него в руках была рапира, которой легче всего наносить колющие удары, у меня же, скажем так, полубастард, ну или эспада, плохо разбираюсь в названии мечей, ну так вот мне с моим мечом намного легче совершать рубящие удары, чем ему, а он зачем-то идет на сближение, туда, где у него заведомо будет проигрышное положение. От такого я немного опешил, и это чуть не стоило мне жизни. У него в руке внезапно блеснул нож, дага промелькнуло в голове его название, и ускорив тело магией, пытаюсь уйти с траектории удара. Однако было уже поздно, кончик меча вспарывает мое левое предплечье. Толпа ревет, по руке начинает течь кровь и капать на каменную мостовую. А мой противник ухмыляется, чувствуя свою скорую победу. Мне нужно быстрее кончать с ним, пока я не истек кровью. Пытаюсь снова пойти на сближение, второй раз тем же приемом меня не взять, но ничего не выходит. Он прекрасно знает о сильных и слабых сторонах своего оружия и сохраняет дистанцию, совершая неприятные уколы. Оппонент попался довольно-таки умелый, были бы у меня хоть какие-нибудь доспехи, то у него не было и шанса, можно было бы почти не бояться его уколов и просто идти напролом. Самое плохое, что время сейчас работает против меня. Рана постепенно начинает давать о себе знать, и с каждой вытекшей каплей крови я становлюсь все слабее. Похоже, выбора все же нет, и мне придется воспользоваться магией. Мысленно готовлюсь я к неизбежному. Да, это, конечно, нечестно, но мне все же жить охота, а мой противник вряд ли оставит меня в живых, вот как стоит и улыбается. Так что я резко ускоряюсь на пределе человеческих возможностей и начинаю наносить целый шквал ударов на неожидавшего этого противника, не позволяя ему ничем ответить, а только защищаться и укорачиваться. Долго такого напора он выдержать не смог. Ему все чаще приходилось принимать своим мечом мои усиленные магией удары, и вскоре после одного особо мощного выпада, рапира противника переломилась, а мой меч глубоко рассекает его грудь. «Все не жилец», — подумал я, вглядываясь испуганные и еще ничего не понимающие глаза человека. Вот он что-то пытается сказать, но из его горла выходит лишь тихий хрип, а уже через пару мгновений его взгляд стекленеет, а жизнь навсегда покидает его тело. «А он ведь мог убить меня». Тогда, в самом начале, у него почти получилось это сделать. Если бы бой проходил чуть позже или на улице была бы пасмурная погода, то я бы не заметил бы нож, и все мои великие планы, которые я строю, закончились бы, так и не успев начаться. Это не компьютерная игра, где существует кнопка «Сохраниться», это реальная жизнь. Тогда на острове все случилось слишком быстро, у меня были заведомо слабые соперники, нас было больше, и нападал я обычно неожиданно на нечего не подозревающего противника, хоть там в палатке, хоть потом в центре лагеря, но здесь. Так, соберись, не время раскисать, этот человек хотел тебя убить, но это еще не конец, остались еще его дружки, которые спокойно могут захотеть отыграться на мне за смерть своего друга. Однако я зря опасался, они только изумленно смотрели на своего уже мертвого друга, как будто не могли поверить, что смерть сегодня забрала одного из них. «Виз, пойдем отсюда, тебе нужно быстрее перевязать рану, да и здесь лучше надолго не оставаться», — нервно глянул он в сторону брови. «Хорошо», — дал увести себя отсюда Десмонду. В тот момент я еще находился в прострации и почти не обращал внимания на окружающих нас людей, не заметил я и человека в красном балахоне. Спустя 4 часа припортовая таверна Брааваса. Чтобы успокоить немного начавшие шалить нервы, сегодняшний вечер мы решили провести в одной из припортовых таверн, пропустить пару кружек пива или бокалов вина. Мне нужно было об многом подумать, заново осмыслить свое переселение в новый мир и планы на будущее. Поначалу мы молчали, видимо, Десмонд решил дать мне время разобраться в себе, получше обдумать результаты сегодняшних событий. Однако после второй опрокинутой бутылки он все же решил начать разговор. «Это было твое первое убийство?» «Нет, я убивал и до этого. Меня почти совершенно не беспокоит его смерть. Только не сочти меня каким-нибудь монстром, убил. Ну, убил, он вряд ли бы, будь на моем месте, меня пощадил. Я не трус, но я, наверное, как и никто другой, не хочу умирать, а его первая атака меня почти достала, понимаешь? Если честно, не очень, я еще никогда ни разу не участвовал в настоящем бою, отец давно хотел, показать мне поле боя, говорил, что без этого мне не стать настоящим лордом, отправлял меня с отрядом гвардейцев охотиться на разбойников. Правда, не очень удачно, на деле эти бандиты оказались кучкой одичалых, перебравшихся через стену. Они как-то заранее узнали о нашем приближении. Черт, вино закончилось. Эй, хозяин, принеси нам еще выпивки, громко крикнул Десмонд хозяину трактира. И однако буквально через минуту это недоразумение было исправлено молодым парнем, видимо подрабатывающим здесь разносчиком. Ваше вино, добрые господа. На, держи, олень, доплатил я за проявленную скорость. Спасибо вам, добрый господин, спрятав монету за щеку, быстро убежал он. Так что там было дальше? Выпив еще пару кружек какого-то кислого вина, дешевку видно подсунули, а я за него еще целый серебряный отдал. Ну так вот, мы гоняли их в течение целых 2 недель по нашим лесам, из-за местности не могли держать нормальную скорость, наши лошади там только мешались, но даже так мы их постепенно догоняли, пока не достигли до Стейкли. Бам, мой собутыльник рухнул головой на столешницу. Десмонд, давай вставай, мы же не так много выпили, всего лишь пару бутылок. В моих глазах начинает темнеть, тело наливается тяжестью, и последнее, о чем я успеваю подумать, это о странном привкусе вина, и теряю сознание. Интерлюдия. Интерлюдия от лица Рикардо Старка. В одной из комнат Винтерфилла уже больше получаса шел жаркий спор между двумя людьми. Первый был довольно-таки стар, и уже полностью седой, второй же наоборот, еще слишком молод. Черные волосы, серые глаза с пронзительным взглядом, в котором читался недюжиумый сообразительность. Однако в отличие от своего более старшего собеседника ему было лишь 18. «Отец, ты должен их принять, уже, наверное», чуть ли не кричал наследник самого большего королевства Вестероса. «Ни за что, ты слышишь меня, ни за что, ноги их не будет в моем замке, скажи спасибо, что я их сразу не повесил», разгневанным голосом проговорил Эдвилл Старк, нынешний хранитель Севера. «Они твои вассалы», попытался вразумить Рикард своего отца. Этот спор ему уже порядком надоел, однако ему любой ценой нужно было продавить свое решение в этом вопросе. Ведь для его будущих планов, которые он строил уже несколько лет, ему нужен был сильный и сплоченный Север. «В пекле, я видел таких вассалов, эти ублюдки убили моего деда и многих наших славных воинов, а сейчас они заявляются ко мне в дом со своими требованиями. Да как они вообще посмели? Почти 60 лет назад на Скагасе случилось восстание, этот мятеж затянулся на долгие годы и унес тысячи жизней с обеих сторон, в том числе и тогдашнего хранителя Севера Бартагана Старка. Не мы одни потеряли своих близких в той бойне, тебе напомнить, мы сполна отплатили им, вырезав большую часть населения Скагаса», возразил он своему отцу. «Даже если так, ты хочешь просто взять и принять их требования, они не платят налоги, не выставляют своих воинов, а теперь приезжают к нам со своими просьбами». От его слов наследник скривился. Север был беден, земля неплодородна, многие лорды просто не могли платить требуемые налоги, чаще всего отдавая их выращенным зерном, пушниной или вообще каким-нибудь деревом. Некоторые же по типу болотников или скагаса вообще ничего не платили, да и взять, если честно, с них было особо нечего. Для нас сейчас это отличный шанс, чтобы получше привязать к себе этот непокорный остров. Налоги, конечно, мы вряд ли сможем обязать их платить, но хотя бы дать обещание выставить в случае нужды воинов, думаю, выйдет. Зачем нам эти дикари? У нас и так самое большое королевство в Вестеросе, мы можем собрать 60 тысяч мечей, с некой фанатичностью воскликнул хранитель Севера. В последнее время старый лорд все больше начал сдавать, у него появлялись пробелы в памяти, а иногда даже случались небольшие помутнения рассудка. В результате чего юный наследник стал все больше включаться в дела по управлению Севера. Он бы этот вопрос скорее всего попытался бы решить, без него. Однако дело касалось Скагаса, и Рикард побоялся своими действиями вызвать гнев нынешнего хранителя Севера. На заявление своего отца, сын лишь грустно покачал головой. Возможно, когда-то так и было, но за последние пару веков Север сильно ослаб. Мы давно уже не сильнейшие, отец, и даже вряд ли будем вторыми. Запад может выставить больше 40 тысяч, а простор все 80. Мы же соберем твои 60 лишь в случае второго пришествия иных или нового андальского нашествия, да и то не факт. Люди Перешейка и горные кланы за нами не пойдут, а если даже выйдут, то в полис от них будет мало толку. Болотники хороши лишь на болотах, и на нормальной земле они воевать просто не смогут. Они низкие, худые, из тех 10 тысяч, которые они могут выставить половина бабы. У них нет ни нормальной брони, ни дисциплины. Из оружия лишь луки и трезубцы, их предел быть лучниками. Так что пусть и дальше стерегут свой перешеек. Горные кланы и того хуже, лишь пару тысяч из них имеют хоть какое-то железное оружие, и то большинство из них прислуживает другим лордам Севера, а остальные 8 будут вооружены лишь деревянными копьями с каменными наконечниками. Ладно, но даже так у нас остается еще больше 40 тысяч. Даже эти в 40 мы вряд ли соберем, до прихода Таргариенов, возможно, и смогли бы. По заявлению мейстера, тогда на севере проживало почти 2-5 миллиона человек, сейчас же только около 2, люди бегут на юг в поисках лучшей жизни, а великое весеннее поветрие, произошедшее 50 лет назад, лишь усугубило эту проблему. Многие регионы тогда обезлюдили. После него почти сразу же случилось нападение Дагона Грейджея, опустошившее большую часть нашего западного побережья. Отец, мы не в состоянии сейчас выставить такого войска. Ну, может быть, на несколько минут задумался отец, пусть будет 35, однако из них только наших будет 10. Точную цифру ни Рикард, ни его отец сказать не мог. Север уже несколько веков не собирал все свои знамена, ограничиваясь 5-10 тысячами, чтобы разбить нового короля за стеной или помочь подавить какое-нибудь очередное восстание, так что все сказанные ими значения были лишь примерны. Отец, даже Тархин Старк, когда шел на юг во главе 30-тысячного войска, собрал всего 7, ну пусть будет 9, часть ему пришлось оставить на севере для защиты Винтерфилла и Рвакилин. Теперь же из-за потери земель нынешнего нового дара, который без нашего на то согласия, у нас отобрали Таргариены, мы соберем и того меньше. Как будто не мы все эти годы поддерживали этот древний орден. Ты же помнишь, после последнего вторжения одичалых в дозоре осталось меньше 200 человек, и только благодаря нам и другим лордам Севера тогда удалось его охранить. 300 добровольцев, именно столько Север отправил безвозмездно на стену. Гневно проговорил Рикард Старк, про Брендина Риверса, что спустя пару лет после тех событий вступил в дозор вместе со своей Вороньей гвардией и другими отщепенцами из столицы. Он благополучно решил умолчать, Таргариенов он не любил и всеми силами пытался передать это и своему отцу, хотя он и прекрасно понимал, что именно благодаря вмешательству бастарда Игона ночной дозор сейчас насчитывал больше 1000 человек, так что сейчас Север может выставить всего около 30 тысяч воинов, и то часть из них останется охранять замки лордов, патрулировать новый дар и отражать набеги одичалых. В результате чего нам в случае войны будет доступно всего 25-26 тысяч, ну, может быть, удастся уговорить еще часть горных кланов выставить свои дружины и взять 1-2 тысячи болотников в роли лучников, пусть будет 30, но даже так этого мало, те же речники сейчас могут выставить чуть меньше 35, мы сейчас сильнее разве что долинников и дарнийцев. После слов сына Эдвилл немного осунулся. Казалось, что из него как будто выдернули какой-то внутренний стержень. Значит, ты говоришь, что мы ослабли настолько, что нуждаемся уже и в этих дикарях. Не то, чтобы прям нуждаемся, но лишними они точно не будут. Недавно мой человек из столицы прислал тревожные вести. В Иссосе неспокойно, золотые клинки разорвали контракт с миром и неожиданной атакой захватили Лис. Сейчас они топчутся на ступенях, готовят плацдарм для нападения на Вестерос. Флот железнорожденных и редвинов их пока сдерживает, но я не знаю, как долго это будет продолжаться, король этого так точно не оставит, так что весной скорее всего придется созывать знамена. Блэкфейр, похоже на то, по слухам, у них сейчас порядка 40 тысяч воинов, за зиму они из местных наберут еще 10-20, в зависимости от того, насколько у них хватит брони и оружия. Значит, весной это плохо. Большинство людей в это время будет занято на полях и вряд ли откликнутся на наш призыв. Нам бы хотя бы 10 тысяч в этом случае собрать, и то большая их часть будет гвардией домов. Понятно, значит, хочешь заставить Скагас выставить по весне воинов, а что полей у них нет, питаются почти одной рыбой, они могут и согласиться. Ладно, так уж быть, выслушаю я предложение этого Магнара, согласился с планом сына Эдвилл. Конец пов. Пов от лица Сигарда Магнара. Ну, наконец-то и целого месяца не прошло, мысленно воскликнул Сигард, когда услышал цель визита заявившего к ним в таверну стражника. Дорога от Белой Гавани до Винтерфилла у его небольшого отряда заняла 2,5 недели, и, к счастью, прошла без происшествий. На 6-й день пути и 2-й после того, как они вышли на Королевский тракт, Им выпала возможность прибиться к небольшому каравану южан из речных земель, который шел в земли сервинов. Поначалу речники, конечно, отнеслись к ним с опаской, приняв, видно, нас за какой-нибудь странствующий отряд наемников, которые в случае чего будут не прочь будут пограбить жирную цель. Этому способствовало и полное отсутствие у нас каких-либо опознавательных знаков, по которым можно было бы определить нашу принадлежность к какому-либо дому. Узнав же, что находится перед одним из лордов Севера, они быстро переменили свое к нам отношение. Ведь только слабоумные или напрочь отбитые люди будут выдавать себя за благородного, имеется в виду именно лорда, за такое последует серьезное наказание. Имя Магнаров им вообще ни о чем не говорило. Интересно, как бы они к нам отнеслись, если бы узнали, что мы со Скагаса. Северяне вряд ли бы захотели иметь с нами дело, хотя может и не все, с южными и западными землями Севера нас ничего не связывает. Поэтому Мандерли, к слову, к нам так хорошо и отнеслись, даже помогли с отправкой послания Старкам. А вот на территорию, к примеру, тех же Болтонов лучше вообще не попадать. Хорошо еще, если просто выставить со своих земель, могут же прирезать по-тихому или кожу содрать, как они это дело любят. Так что при разговоре с купцами я лишь обмолвился, что наши земли лежат рядом с Тюленьим заливом, так что меня скорее всего приняли за вассала Карстерков. После чего почти сразу предложили за символическую плату в виде парочки серебряных монет моим бойцам и бесплатного питания поработать нам в роли охранников. Видимо, даже так полностью не доверяли. Таким образом, с ними вместе мы и добрались до замка сервинов. Это, правда, немного раздражало, хоть Костарки, это и не совсем Старки, но кровь у них одна, да и своим старшим родичам они точно помогали, а притворяться вассалами тех, кто еще каких-то полсотни лет назад вырезал словно скот твой народ, Сигард не горел никаким желанием. Однако ради положительного исхода нашего похода можно было бы и потерпеть. Хотя даже несмотря на все уговоры Виса, его заверения, что без торговли с внешним миром, мы будем и дальше прозябать в нищете, а все нас будут считать дикарями подобным одичалым, меня все равно терзали смутные сомнения по поводу правильности решения посетить Винтерфилл. А при одном упоминании о том, что ему вскоре придется сесть за один стол со Старками сильно, его сильно корежило. Все же не зря перед отъездом со Скагаса у него вышел очень сложный разговор со своим братом на эту тему. Сколько ругательств и обвинений он выслушал в тот день, дело даже чуть ли не дошло до оружия. Хорошо еще, что их вовремя сумели остановить его сыновья, а то не знай, чем еще бы все это закончилось. Да, что уж говорить, он до сих пор не верил, что идет договариваться о чем-то к Старкам, к кровным врагам его народа. Если бы не младший сын, что был отмечен старыми богами, то он бы ни за что не решился на этот поступок. Да, его младший сын, Виз, с детства рос любознательным ребенком, все время где-то бегал, пропадал по окрестностям и задавал вопросы. О, вопросы, казалось, он может задавать их вечно, его интересовало абсолютно все, а больше всего Вестерос. Он даже заявил однажды, что хочет отправиться на Большую Землю и завоевать или получить там себе свое собственное владение. В 7 лет я начал учить его фехтованию, к этому у него был настоящий талант, уже спустя пару лет он сравнялся в этом деле со своими братьями, а в 12 начал побеждать уже и меня, одного из сильнейших воинов всего Скагаса. Наверное, сейчас только мой брат еще может ему что-то противопоставить. А потом случилось оно, то, что разделило нашу жизнь на до и после. Мы узнали, что Виса отметили старые боги, наделили его даром управлять землей и камнем. Поначалу я не воспринял это всерьез, ну пусть может поднять в воздух парочку камушков, да это удивительно и необычно, но пользы от этого никакой. Я знаю на острове пару варгов, которые с помощью своих способностей могут помочь себе в рыбалке или на охоте. Однако все изменилось, тогда, когда он буквально за несколько месяцев построил целый замок, каких еще ни разу не видывал Скагас, но на этом он не остановился, а продолжал менять нашу жизнь. Тогда-то я и понял, что старые боги выбрали его проводником своей воли, так они хотели нам показать, что мы слишком застоялись и нам пора двигаться дальше и начать контактировать с внешним миром. И вот уже на протяжении целой недели мы сидим в одной из таверн зимнего городка и ждем, когда нас допустят к нынешнему хранителю Севера, точнее говоря, сидели до этого самого дня. «Можете проходить, его милость вас ожидает», — немного буднически проговорил стоящий перед дверью стражник. Последний раз, взвесив все за и против и поняв, что отступать уже некуда. Он, собравшись с духом, вошел в комнату. Никакой охраны. Первое, что бросилось ему в глаза. Помещение, в котором он оказался, было скудно обставлено. Каменные стены, одно небольшое окно, прикрытое сейчас двумя деревянными ставнями, и двухметровый стол по центру. За ним сидело всего два человека, в которых несложно было распознать старков. Их двое, можно раз и навсегда прервать их род, отомстить тем, кто убивал его народ. Нет, нельзя, даже если у меня получится с ними разобраться, то к чему это приведет. Он не питал иллюзий, что сделают остальные роды Севера с его островом после этого. Пару секунд в его голове еще шла внутренняя борьба, пока он не принял решение. Ваша светлость, с трудом удалось выдавить из себя Магнару, а потом сделать небольшой поклон, тем самым подтверждая лидерство Старка. Лорд Магнар, в свою очередь, признавал статус лорда своего собеседника Эдвил, после чего они оба стали буравить друг друга взглядом, ждать, пока кто-то из них двоих начнет столь неприятный для них разговор. Ситуацию спас наследник. Сигард, мне можно вас так называть, на что я лишь кивнул. У них острове редко кто обращался к нему полностью по титулу. Мне с отцом хотелось бы узнать, что привело вас к нам. Насколько нам известно, жители Скагаса очень редко, когда покидали свой остров, а после тех событий, что произошли 50 лет назад, вообще перестали этого делать. Так что ваш столь неожиданный приезд поставил нас в тупик. Лорд Мандерли в своем письме написал, что у вас есть к нам некая просьба. Что-то вы не горели желанием меня принимать. Я со своими людьми приехал сюда еще неделю назад, а принять нас вы соизволили только сегодня, раздраженно проговорил Сигард. Прошу простить нас за эти неудобства, однако раньше вас принять мы просто не могли. Мой отец очень занятый человек. На его плечах лежит управление всем севером, и помимо вас у нас есть много других вассалов, проговорил наследник, акцентируя особое внимание на последнем своем слове. От его слов Сигард нахмурился, что имеет в виду этот молодой старк, что мы плохие вассалы или что дела Скагаса их мало интересуют. Ладно, своим молчанием, я все равно ничего не добьюсь. Да, все так, у меня к вам есть небольшая просьба. Мы хотим, чтобы вы даровали статус города одному нашему поселению. Признать городом, но зачем, опешили оба старка. На эту тему Сигард основательно успел поговорить со своим сыном во время плавания, хотя тут скорее наоборот, именно его сын поговорил с ним, обсудив основные моменты предстоящей встречи, что требовать, на что давить, все плюсы и минусы тех или иных решений. Так что к этому разговору он был полностью готов. Признаюсь честно, это была не моя идея, а моего младшего сына. Наш народ уже чуть больше полувека полностью изолировался от внешнего мира, к нам не ходят купцы, они считают нас дикарями-людоедами. Земля бедна и неплодородна, железа нет. Наверное, единственное, чем мы богаты, это камень. И все же, какое отношение это имеет к городу? Перебил его Эдвил. Официальное признание города на Скагасе поднимет репутацию нашего дома и острова среди других северян, покажет им, что с нами можно иметь дело и вести торговлю. Ну, допустим, это может сработать, но что от этого получим мы, перешел к цене вопроса нынешний хранитель севера. Репутацию, другие северные лорды в этом жесте увидят, что Скагас вновь находится под властью старков. Вы и сейчас находитесь под нашей властью, пусть и формальной, но даже после этого ничего не изменится, немного скривился Эдвил. Мы можем. Следующие полчаса слились в бесконечном споре, два лорда, позабыв на время о своей вражде, словно заядлые купцы, спорили над условиями предстоящей сделки. В итоге, они сошлись над тем, что старки все же признают новый статус поселения и отправляют соответствующие бумаги в цитадели на подпись королю, а также снимают давний запрет на строительство кораблей. Над этим пунктом договора, к удивлению обоих лордов, настоял молодой наследник. Магнары же, в свою очередь, признают всю полноту власти старков над собой. В случае войны должны будут выставить не менее сотни воинов и, кроме того, будут обязаны платить налоги с нового города. Хотя последняя часть была чисто формальной, ни Рикард, ни Эдвил не думали, что он будет приносить им хоть какой-то доход. «Лорд Магнар, вы сказали, что именно ваш сын предложил идею с городом, он сейчас с вами». После обсуждения всех деталей закрепленной сделки, спросил Сигарда Рикард. «Нет, мы с ним разделились в Белой гавани, он уплыл в Браво торговать товарами с нашего острова, а я отправился в Винтерфилл», немного удивленно ответил он. «Жаль, хотелось бы пообщаться с человеком, что предложил такую хорошую идею, но, видимо, не судьба. Надеюсь, мы с ним когда-нибудь еще встретимся. Думаю, что да, он через пару-тройку лет хотел отправиться в путешествие по Вестеросу и повидать семь королевств. Вот как? Тогда я с нетерпением буду ждать нашей с ним встречи. Глава 10. Люди, недоуменно оглядел я окружающее меня пространство. Нет, не просто люди, здесь их было настоящее море, людское море, десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч людей, стоящих в плотном строю, и я был одним из них. Армия, пришло в голову мне слово, и на самом деле нас тут было целое войско. Все были закованы в броню, держали в руках оружие и напряженно смотрели куда-то вперед. Где-то вдалеко нервно ржали лошади, скорее всего один из отрядов конницы. На ветру развивались знамена, некоторые из которых были мне знакомы. Вот, к примеру, справа буквально в 100 метрах от меня был лютоволк Старков, на пару с белым солнцем Карстарков, а слева водяной с трезубцем Мандерли. От дальнейшего лицезрения меня отвлек леденящий душу оглушительный рев. Там, впереди, на расстоянии около 2 километров находилась ничем не уступающая нам армия, а скорее всего даже превосходящая в пару раз. Понять издалека было сложно, но не это сейчас привлекало мое внимание, а двое кружащих высоко в небе силуэта, при взгляде на которые, где-то глубоко внутри просыпалось что-то первобытное. Страх, я испытывал животных ужас перед превосходящим тебя хищником. Казалось, что лишь одно их появление превратило еще пару мгновений назад организованное войско в сборище перепуганных крестьян. Люди пришли в смятение, раньше ровные порядки смешались, а лошади пришли в неистовство. Не зря эти огнедышащие ящеры издревле считаются сильнейшими хищниками в мире. А почти 300 лет назад во время битвы на пламенном поле Таргариены лишь подтвердили их дурную славу. Не стоит недооценивать повелителей неба, против них бессильно почти любое людское оружие, не помогут ни луки со стрелами, ни мечи с копьями, а их жаркое пламя способно не только сжигать закованных в латы воинов, но и плавить целые замки. Создавалось ощущение, что это конец, людей обуял ужас перед непобедимыми монстрами из легенд, то тут, то там раздавались панические вопли. Вот, откуда-то сбоку прискакал закованный в добротные латы воин, скорее всего один из мелких лордов или рыцарей, и начал у меня что-то громко спрашивать, чуть ли не крича. На мне сконцентрировалось внимание всех окружающих людей. В их взглядах читался страх, решимость, надежда, как будто я могу что-то изменить, избавиться от нависшей над нами угрозы. Но я или тот, в чьем теле нахожусь, молчал и вместо ответа повернулся назад и стал вглядываться куда-то вдаль в границу небосвода. Вот прошло пару мгновений, а потом у меня, у него, кажется, поднялись краешки губ. Там вдали на быстрой скорости к нам приближались 7 черных точек. Затем все окружающее меня пространство резко начало размываться, меня потянуло куда-то вверх, и последнее, что я увидел, было развивающее на ветру зеленое знамя болотного цвета с изображенным на нем белоснежным деревом, а потом темнота. В себя я пришел, казалось, всего спустя несколько мгновений. Это был сон, первое, что пришло мне в голову, после пробуждения. Нет, это не мог быть обычный сон. Все было слишком реалистично, как в настоящей реальной жизни. Я кожей ощущал порывы ветра, чувствовал запахи пота и железа, четко видел каждого стоящего рядом со мной человека и летающих в небе драконов. О, да, я воочию лицезрел этих ужасных тварей. Мне просто не могло это все привидеться. Может, я пробудил в себе способности древовидца, и это было видение из возможного будущего или прошлого, но я не прикасался к дереву. Стоп, а где я вообще нахожусь? Спустя пару минут размышлений меня неожиданно стукнула мысль. Стоило только об этом подумать, как мою голову прострелило болью, и я от неожиданности вздрогнул и попытался вскочить. Однако, к моему удивлению, у меня ничего не получилось. Как оказалось, я все это время сидел на стуле, а мои ноги с руками были крепко привязаны к нему. Немного оглядевшись вокруг, я понял, что на пару с Десмондом оказался в какой-то небольшой комнате, примерно 4 на 3 метра, с каменными стенами и обитой железом дверью, что перекрывало собой единственный вход и по совместительству выход. Мой друг же в это время находился слева от меня и, кажется, был без сознания. Само помещение было почти полностью пустым, здесь не было ни мебели, ни прочего привычного мне интерьера, лишь несколько валяющихся на полу пучков старой полусгнившей соломы, да один горящий факел, что висел чуть левее двери, света которого с трудом хватало на освещение комнату, и собственно все. Ввязались мы, конечно, в передрягу. Это скорее всего дело рук друзей убитого мною Брови. Они, судя по всему, подговорили того странного мальчика принести нам отравленное вино, а после, воспользовавшись нашим бессознательным состоянием, упекли в этот подвал. Сейчас же, наверное, ждут, пока мы наконец-то очнемся, чтобы поглумиться напоследок. Быстро прокрутился в голове наиболее вероятный вариант развития событий. Ладно, сейчас нужно быстрее освободиться, пока наши пленители не вернулись. Правда, этому к моей неудаче не суждено было сбыться, и нет, дело здесь совсем не в каких-то там специальных противомагических путах или артефактах, все было намного проще и банальнее. Меня отвлек голос очнувшегося Десмонда, который, как оказалось, пришел в себя за то время, пока я обдумывал сложившуюся ситуацию. «Виз, где мы?» Морщись, задал он мне вопрос немного недоуменным голосом. Видимо, это были последствия той самой отравы, которой нас опоили. Меня уже вроде отпустило и голова почти не болит, а ему сейчас приходится несладко. «Мы в полной заднице, мой дорогой друг, нас похитили, и скорее всего за этим стоят наши вчерашние знакомые», — выругался он. «Ну вот как знал, что эта история нам боком выйдет, да и сам я дурак, забыл сказать тебе про охрану. Если бы нас было хотя бы на пару человек больше, то вряд ли бы они смогли нас так легко взять. Про охрану я что-то сам не подумал, хотя в той ситуации взять ее было бы самым логичным шагом, тем более это не нанесло бы никакого урона чести и предало бы даже некоторую статусность. Вот до чего человеческая самонадеянность может довести. Почувствовал, видите ли, себя самым сильным, возомнил бессмертным, да и того случая с Брови можно было бы избежать, если бы за моей спиной стояла парочка крепких мордоворотов. Хотя, нет, скорее всего наоборот, это привлекло бы к нам лишь больше внимания, а следовательно и интерес этих адреналиновых маньяков. Ладно, о своих ошибках буду думать позже, сейчас нужно каким-то образом выбираться из нынешней ситуации и при этом желательно не спалить перед Десмондом свою магию. В принципе, можно с помощью магии разрезать свои путы на руках, затем снять веревку со своих ног и освободить Десмонда, после чего дождаться прихода надсмотрщика, обезвредить его и хорошенько допросить. Все на первый взгляд довольно-таки легко и просто. Однако у этого плана было много тонкостей. К примеру, что будет, если за нами придет не один, а сразу несколько человек, трое или четверо? Такое количество противников без шума мне победить никак не получится, особенно если не показывать Десмонду магию. Также мы не имели никакого представления о месте нашего пребывания. Может, наши пленители держат нас в подвале какой-нибудь лачуги на окраине города, а может, пока мы были в бессознательном состоянии, нас перевезли в одну из камер арсенала. Кто знает, какие у них связи. Возможно, я убил сына какого-то влиятельного лорда и уже оттуда хрен получится так легко сбежать. Вопросов в общем было уйма, но мне все же что-то нужно было делать. Однако тут со стороны двери послышался грохот и звуки двух пар сапог. Видно, сегодня у меня какой-то прям нехороший день, и все мои планы рушатся еще до начала их реализации. К нам, кажется, кто-то идет. В общем, попробуем сначала договориться, но если что, я почти избавился от своих веревок. Шепотом сообщил я Десмонду. Смысла сейчас что-то предпринимать, я уже не видел, времени грамотно расставить засаду уже не было, а сломя голову действовать было глупо. Это все же не игра, и на кону здесь стоят наши жизни. Так что любая, даже самая маленькая ошибка может дорого нам обойтись. Спустя пару мгновений, прозвучал щелчок открываемого замка, дверь скрипнув отворилась, и к нам в камеру, а иначе назвать ее было нельзя, вошли двое мужчин, одетых в недорогую одежду, в которой ходят в основном обычные горожане. «О, смотри, Алан, кажется, наши спящие принцесски наконец-то проснулись», — злорадно усмехнулся один из них. Человек немного за 40, худощавого телосложения и немного смуглой кожей. Своим видом он мне напоминал Ригиса, вампира из вселенной одного польского писателя. Он имел такое же слегка вытянутое лицо, горбатый нос и немного странную прическу. Единственное их различие заключалось в цвете волос. У моего пленителя он был янтарно-красным. Это указывало, что в его предках скорее всего были жители бывшей Гискарской империи. И правда, как вовремя мы зашли, до прихода заказчика еще осталось пару свободных часиков, за время которых мы с вами сможем как следует поразвлечься, — оскалившись, ответил ему второй. В отличие от первого, этот был жирным и лысым, с глазами-бусинками и пухлым лицом, что имело целых два подбородка. «У нас есть деньги, мы вам можем заплатить по сотне драконов», — «За каждого, если вы нас освободите», — сказал я, сделав как можно более испуганный голос. Хотя, если честно, в этом была и своя доля правды, я бы лучше согласился заплатить эту сумму, чем с боем прорываться непонятно откуда. «Эй, Леон, он думает, что сможет нас купить», — немного ехидным голосом сказал толстяк. «Вы же благородные наемники. За сколько нас заказали? 200, 300 валоров, мы вам заплатим столько же и в два раза больше. Если вы разделаетесь с вашим нанимателем, могу хоть прямо сейчас выписать чек Железного банка на ваше имя». «Какое интересное предложение», — с сарказмом в голосе ответил первый. «Однако, к сожалению, нет, ничего не выйдет, вас заказали красные жрецы, а кидать мы их не намерены. Знаете ли, были уже парочку таких случаев, как правило, после этого их никто не видел. Жрецы, но почему, мы же с ними за это время даже ни разу не контактировали? Я специально отказался от посещения их храма и отговорил от этого Десмонда, так сказать, чтобы лишний раз их не провоцировать. Как же тогда они узнали про наше существование? Мне на ум приходит лишь единственное логичное предложение: нас скорее всего приметили, когда мы посещали остров богов или просто гуляли по городу. Вряд ли нас выбрали чисто случайно, они тем более сами нам только что сказали, что нас заказали жрецы. Вы удивлены, вам просто не повезло оказаться не в то время и не в том месте. Этим демонопоклонникам частенько нужны жертвы для своих ритуалов, и мы по доброте душевной иногда им помогаем с поиском добровольцев. Ахахаха, с каким-то безумием в голосе закончил второй, и облокотился на одну из стен. Первый же в это время подошел к нам вплотную, собираясь, видно, начать допрос. Знаете, нашим заказчикам совершенно все равно, в каком состоянии будет предоставленный им товар, самое главное, чтобы человек был жив и все конечности оставались на месте, а все остальное совершенно не важно. Так что я бы на вашем месте отвечал предельно ясно на мои вопросы, иначе мигом пожалеете, за каждый неверный ответ буду ломать одну косточку в вашем теле, начиная с пальцев, первым же будешь ты, указал он рукой на Десмонда, пацан же пусть пока промаринуется. Не знаю уж, почему выбор пал именно на него. По идее, начать должны были именно с меня, я моложе, а значит и расколоться по идее должен раньше. Может, это из-за того, что красным жрецам нужен именно я и желательно в целом состоянии, или они посчитали, что Десмонд среди нас главный, а следовательно и знает больше информации по перевозимому нами грузу. Однако это был мой шанс, пока этот душегуб занимается моим другом, у меня будет время, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. Без магии, правда, здесь уже не обойтись, первого положить я легко сумею, но вот второго уже нет, он стоит слишком далеко и скорее всего успеет поднять тревогу. Так что, надеюсь, Десмонд сможет выиграть мне достаточно времени для подготовки. Ладно, опускаю голову вниз, делаю вид, что, как будто уже смирился со своей судьбой, сам же в это время пытаюсь сосредоточиться на здоровяке, точнее не совсем на нем, а немного выше на каменном потолке. Вся слабость моей магии в том, что на нее нужно время, к примеру, на поднятие из земли каменных копий на участке 5 на 5 метров у меня уйдет минут 10, так что, понятное дело, никакого вреда таким способом она не принесет. Конечно, можно попробовать сосредоточиться лишь на одном копье, заранее спрятать его в землю и резко достать в нужный момент. Это в принципе может и сработать, но только против слабо бронированного воина, доспехи и латы так вряд ли удастся пробить. Скорее всего, я их просто немного погну, а самого человека откину назад. Также не стоит забывать и про расстояние. Вблизи своего тела я могу поднять, скажем, килограмм 100, а в 3 метрах уже только 20, ну пусть будет 30. Следовательно, чем дальше находится нужный объект, тем больше силы и концентрации мне нужно. Так что, в результате всего этого, в атакующем плане, если, конечно, не брать в расчет усиление и ускорение тела, польза от моей магии будет почти нулевая. Однако не все так плохо, как может сначала показаться. Как плоха моя магия в атаке, так хороша и в обороне. Она просто идеально подходит для создания всевозможных препятствий. Если у меня будет достаточно времени, то я спокойно смогу остановить превосходящего меня противника. Подниму холмы и возвышенности, вырою траншеи. В общем, сделаю так, чтобы моим противникам было как можно сложнее до нас добраться. Также можно попробовать создать ловушки, к примеру, сделать в земле пустоты, дно которых утыкать кольями, а после в нужный момент их обвалить. Особенно это поможет против атаки вражеской кавалерии, которая за счет своей скорости просто не сможет быстро остановиться и вся угодит в расставленную мною ловушку. Поэтому здесь все ограничивается лишь фантазией, при должном усердии можно будет натворить тех еще делов. Вот и сейчас вместо того, чтобы кидаться в противника булыжниками, я иду совершенно по другому пути, создаю над ним острую каменную сосульку, благо этот боров стоит и не двигается. Это действие требовало от меня предельной концентрации, все же для ее создания мне приходилось использовать камень со стен, который еще нужно было незаметно поднять и сплавить воедино. Не знаю уж сколько времени у меня заняло ее создание, но видно не слишком уж долго, ведь Десмонд сейчас еще довольно-таки мирно беседовал с нашим мучителем. Видимо, ему все же удалось на время заговорить ему зубы. «Значит, ты говоришь, что сын одного из вассалов Мандерли с севера Вестероса, и вы привезли Бравос оттуда, корабль полный пушнины?» «Энда, товар хороший, многие дамы будут готовы отдать сотни валоров за мех заморских зверей. А охраны говоришь сколько?» 15 человек», — чуть помедлив ответил Десмонд. «А вот тут ты попался, мне точно известно, что на вашем корабле не менее 40 человек», — со злорадством в голосе сказал наш мучитель. «Все остальные матросы и купцы». «Матросы, говоришь? Ей, Алан, тащи-ка сюда инструменты, сейчас будем проверять, что из его слов было правдой», — со злорадством в голосе обратился он к здоровяку. «Дальше медлить было нельзя, так что я, помолившись всем богам за удачное выполнение моего плана, сломал тонкое основание получившейся у меня каменной бандурой, та за счет своего веса начинает падать вниз. Слышится глухой удар почти одновременно со странным хрустом, что чем-то собой отдаленно напоминал звук лопнувшего арбуза, а спустя пару мгновений меня заливает кровавыми ошметками. Созданный мною снаряд вместо того, чтобы пробить голову, за счет своего веса ее просто разрывает подобно какой-нибудь яичной скорлупе, а оставшееся, можно сказать, без головы тело начинает медленно оседает по стене. «Алан, что у тебя там происходит?» — поворачивается к своему подельнику первый. «Я же этого только и ждал, быстро разрываю путы и бросаюсь вперед, под ускорением преодолеваю разделяющие нас расстояние, закрываю его рот своей рукой и наношу один точный удар куда-то в район виска. Все, как минимум на минут 10 он больше нам не опасен». «Вис, что это было?» — удивленно спрашивает меня мой друг, а сам в это время косится на лежащее у стены тело. «Я тебе потом все объясню, можешь пока связать его, нужно будет его после допросить, я же пойду пока проверю первый этаж. Уж прости, но ты мне будешь в этом только мешать», и для пущей наглядности подкидываю к себе в руку лежащий на полу нож, который, видно, уронил первый. Им, к слову, оказался именно тот самый нож из валерийской стали, что я несколько лет назад нашел с Бромом в пещере и с тех пор почти всегда носил с собой. «Хороша», — с изумлением ответил Десмонд, но, к своей чести, он быстро возвращает к себе самообладание. «Однако ты мне потом все обстоятельно расскажешь». «Не переживай, расскажу, все равно ты уже все видел», — заверил я его перед тем, как выйти из комнаты. Дальше мне предстояла грязная работа. Еще сидя в камере, я успел навскидку просканировать все это место, насколько хватало моего магического зрения, и в нем оказалось больше 50 сигнатур. Вряд ли, конечно, все из них враги. Так рядом с нами в похожих на нашу камеру сидело целых 6 человек. Также стоит учитывать, что мы находимся в бандитском логове, а значит, маловероятно, что находящиеся здесь люди нормально будут соблюдать дисциплину, хорошо еще если выставит хотя бы парочку часовых перед входом. Не удивлюсь, если сейчас половина из них сверху лежит в стельку пьяными или трахает шлюх, так что нормальных противник у меня точно будет поменьше. За дверью меня встретил небольшой коридор, оканчивающийся винтовой лестницей, что вела куда-то наверх. По бокам находились 4 знакомые мне уже железные двери. Они закрывали 4 совершенно идентичных помещения, где чувствовалось присутствие нескольких человек, скорее всего такие же, как и мы, пленники. Точнее, я сказать не мог, двери оказались заперты, а взламывать замки не горело особым желанием. Зачем? Я не какой-нибудь там книжный герой, что стремится помочь каждому встречному. Мне совершенно не хочется взваливать на себя новые обязательства и привлекать лишнее внимание к своей скромной персоне. Никакой существенной помощи от них не будет, лишь только новые проблемы. Ведь маловероятно, что жрецы просто так оставят уничтожение одного из каналов своих поставщиков. Они быстро выйдут на беглецов, их от них узнают всю нужную им информацию и выйдут на нас. Может быть, после того, как мы здесь все закончим перед самым своим уходом, Я их и освобожу, но не раньше. И то на глаза попадаться им не буду, мало ли что. Так что я, недолго думая, направился по каменным ступеням вверх. Винтовая лестница вывела меня в небольшое помещение, напоминающее чем-то кладовую. Хотя она ей скорее всего и являлась, просто не использовалась по назначению. Только перед самым входом в подвал, откуда я и поднялся, стояло несколько больших деревянных ящиков, что перекрывали весь обзор. Должно быть, их использовали в роли муляжа, то есть если к ним в здание, к примеру, неожиданно нагрянет городская стража, то они быстро, буквально за пару секунд, смогут прикрыть проход коробками. Против тщательного обыска это, конечно, вряд ли поможет, но кто вам сказал, что прикормленная стража будет сильно усердствовать? В комнате, как можно было догадаться, никого не оказалось. Вообще в самом здании из около 20 помещений, если не считать подвал, люди присутствовали лишь в 5. В 2 самых крупных из них находилось большинство, в сумме около 40 человек, это скорее всего были бараки или казармы для рядовых членов банды, еще в 2 находились по 2, а в последней, что располагалось в центре здания, еще 9. Что ни говори, о магическом зрении очень полезная штука, без нее мне бы пришлось действовать вслепую, как в прямом, так и в переносном смысле. Все же я ни кота в темноте, к своему сожалению, не вижу. Первой своей целью я решил выбрать бараки. Сейчас стояла глубокая ночь, и по лежащим без движений там фигурам я с уверенностью мог сказать, что они спят. В отличие от всех остальных комнат, где люди пусть и изредка, но двигались, так что выбивать их нужно было в первую очередь. 40 человек все же по сути это уже почти целое, пусть и маленькое войско, и мне одному с ними даже с магией не справиться. Была, правда, одна небольшая проблемка, комнаты находились в разных частях здания, так что меня спокойно могли обнаружить. Вот зачищу я одно из помещений, приступлю ко второму, а в это время кому-нибудь приспичит зайти в вырезанный барак и все, как говорится, пиздец котенку. Нет, шансы у меня кое-какие будут, все же я не в чистом поле, а в узких коридорах, где количество не играет особой роли. Так что если мне повезет и я сумею перебить большую часть народу поодиночке, до того как они сумеют определить мое точное местоположение, то я мог бы и победить. Правда, тут была и обратная сторона медали, меня могли прижать толпой в каком-нибудь коридоре, а после пристрелить из арбалета или затыкать копьем. Поэтому действовать лучше осторожней.